Бо Грёндек, Ханс Кристиан Андерсен. Жизнь, творчество, личность. Перевод с датского. Москва, Прогресс, 1979. Книга о великом датчанине. Давно замечено, что творчество больших писателей сравнимо с мощным магнитом. Оно непременно начинает обрастать так называемой вторичной, то есть судящей и рассуждающей литературой. Причем процесс этот тем стремительнее и неудержимее, чем ярче, крупнее, значительней талант художника. Творчество прославленного датчанина Ханса Кристиана Андерсена, Хосе Андерсена, как называют его соотечественники, в соответствии с алфавитными именами его инициалов, также не является исключением. Как и в случае с Гёте, Бальзаком, Диккенсом, Пушкиным, список, разумеется, можно продолжить почти до бесконечности, объем, посвященный великому сказочнику критико-библиографической, биографической, мемуарной и прочей литературы, давно и многократно превысил суммарный объем всех его сочинений. И это невзирая на то, что Андерсен принадлежал к числу весьма плодовитых писателей. И надо думать, что поток этой литературы далеко не иссяк. Ситуация возникла в известной мере курьезная. Не секрет, что сам писатель терпеть не мог критики и критиков. Нетрудно представить себе его реакцию при виде того разноречивого изобилия, что именуется в ученом обиходе андерсенианой. Крылатая фраза «важен не Шекспир», а комментарии к нему вполне могла бы стать для великого сказочника зерном очередной сатирической феерии. Однако вряд ли нужно доказывать, что виновник курьеза в конечном итоге сам Андерсен. Каждый писатель жив, пока его читают, и, следовательно, судят о нем. Поток андерсенианы, равно как и тиражи андерсеновских книг, давно уже поставивший его в число самых популярных беллетристов мира, служит одним из непреложных свидетельств неувидаемой свежести его лучших произведений, их непроходящей актуальности. Как и 100 лет назад, творчество Андерсена неизменно волнует своим искренним глубоким гуманизмом, пафосом торжества всего доброго, человечного, светлого, над низменным, над враждебным человеку, в каком бы невинном сказочном наряде не появлялось это враждебное. Чайковский «Светлый талант», «Правда», 2 апреля 1955 года. И естественно, что всякое новое слово о писателе вызывает, по крайней мере поначалу, повышенный интерес. Труд Бо Грёндека, предлагаемый советскому читателю, заслуживает в этом плане особого внимания. Это первая, во всяком случае, первая современная книга датского исследователя об Андерсене, выпущенная в русском переводе. Именно поэтому его значение выходит за рамки чисто научной или даже литературной сферы. Как всякое новое явление, он приоткрывает нам какие-то неизвестные ранее грани духовной культуры Дании и шире общественного сознания страны. Само собой разумеется, что в наши дни, в условиях разрядки международной напряженности, утверждения принципов мирного сосуществования, дружбы и взаимопонимания между народами, это особенно важно. Вместе с тем, именно принципиальная новизна книги для нашего читателя обусловливает необходимость некоторых предварительных замечаний, или конкретнее, уяснение ее места и роли в датском литературоведческом и культурном контексте. Книга Бо Грёндека, как явствует уже из ее заглавия, это очерк жизни и творчества писателя. Иначе говоря, перед нами монография, относящаяся к тому исследовательскому жанру, у которого в датском, да и не только датском, андерсеноведении давние традиции. В эпоху, когда в литературоведении и критике основным и определяющим было влияние культурно-исторической и духовно-исторических школ, а она в Дании затянулась более чем на 80 лет, вплоть до конца 50-х годов нашего века, датские андерсеноведы особенно охотно обращались к работам критико-биографического характера. И не безуспешно. Лучшие из этих работ по праву вошли в золотой фонд андерсенианы. Так классическая в своем роде монография Ханса Брикса «Андерсен и его сказки»